Глава 15. Последняя неделя февраля в строительной компании была заполнена разговорами о предстоящем юбилее Натальи Васильевны. Директриса волновалась и суетилась. Шутка ли? Праздновать свое 50-летие, проследить за вручением приглашений и оформлением банкетного зала в ресторане вызвалась Мира, как самая ответственная в отделе, и часть этой внеплановой работы легла на плечи Леры, почти поправившейся после аварии. Лера была не очень довольна нагрузкой. У нее самой на носу была краснодарская выставка картин, и Александр Данилович возлагал надежды на ее безвозмездную помощь. А последняя картина Леры еще не совсем оформилась, полноценное произведение искусства, и ей приходилось оставаться в мастерской у художников по вечерам. Все это вызывало недовольное бурчание Андрея, который с каждым днем испытывал все большую неприязнь к подельникам по кисти своей милой Лерочки. И то, что она больше ни разу не оставалась на совместные художественные банкеты, а проще говоря, попойки, никак не меняло ситуацию в положительную сторону. Ты страдаешь от постоянного отсутствия денег, но платишь баснословные суммы за уроки рисования от каких-то нетрезвых странных людишек, вопил он посреди ее кухни в их очередную ссору. Неужели нельзя просто рисовать дома и дарить картины своим знакомым? Я хочу, чтобы мои работы признавали. В вопросах вождения и творчества Лера могла быть твердой, как кремень. А это возможно только через дружбу с Александром Даниловичем. Ты знал, что я художница, когда начинал строить со мной отношения. Это единственная часть меня, которая никогда не поменяется. Андрей кипел, хмурился, но старался это принять. Что, конечно, не мешало ему в глубине души стойко ненавидеть всех ее дружков. И вот теперь Лера собирается на выставку в Краснодар и сообщает ему об этом в самый последний момент. «Почему ты не сказала раньше, что едешь на все выходные?» «Я просто забыла. На меня слишком много всего навешали перед юбилеем Натальи Васильевны», — отбивалась Лера от нападок. «И вообще, я устала от твоего постоянного контроля. Тебя все не устраивает, даже сигареты в моей сумочке». «Потому что я не курю. Это позор, когда женщина курит, особенно после того, как получила черепно-мозговую травму. Я стараюсь курить меньше. Совсем не курю, когда ты рядом, и отказываюсь даже от бокала шампанского, чтобы лишний раз не вызвать твоего недовольства. Но я устала от твоей бдительности, поэтому на выставку поеду одна. И не смей меня переубеждать. Мы даже не живем вместе, а ты уже успел достать меня своими придирками». Андрей вдруг посмотрел на нее другими глазами и мягко спросил: «Лера, а почему мы с тобой не живем вместе?» «Что-что?» – заморгала она. «Да потому что ты мне этого не предлагал. Да и я уже через это один раз прошла. Моя личная свобода мне дороже. К тому же я все-таки надеялась доработать до конца этого года в строительной компании. А если станет известно о наших отношениях, мне будет сложно оставаться в стороне от нападок. Ты же понимаешь, что на самом деле все твои страхи насчет строительной компании выдуманы. Они так же нереальны, как и твои картины с ужасными трупами». Андрею расхотелось ссориться, и он подошел ближе, мягко взяв ее за подбородок. В самом деле, почему ему раньше не пришла в голову мысль о совместном проживании? Так будет намного проще и удобней, и Лера почти всегда будет рядом. «Мои картины живут в моей голове, и они иногда оживают во сне», — хмурясь убрала на его руку. «А сейчас они оживают в твоих придирках и странных нелепых предложениях о совместном проживании». «Почему это нелепых?» – разобиделся Андрей. «Ты разве не хочешь быть рядом со мной чаще?» «Я об этом еще не думала», – она нервничала. «Нет, она совсем не готова прямо сейчас к нему переехать». Чтобы хоть как-то отвлечься, она протянула руку за чайником. «Кстати, через выходные я тоже буду отсутствовать». «И это почему еще?» – тут же ощетинился Андрей и скрестил руки на груди. «У моей школьной подруги Элеоноры свадьба. Вчера вечером пришло приглашение. Я не могу не пойти, она расстроится», — пожала плечами Лера и налила чай в кружке. «Постой-ка, лучшая подруга прислала тебе приглашение на одну персону? А на сколько? Ты что же, не делишься подробностями о личной жизни даже с подругами?» «Ох, Андрей, я не люблю делиться», — покачала головой Лера. Ты настолько не уважаешь меня, что даже не рассказала Эле Фроловой о нас с тобой?» – продолжал наступать он. «Я уважаю тебя, Андрей, но я боюсь в итоге остаться у разбитого корыта. За моей спиной никто не стоит. Ты привык к тому, что всю жизнь рядом с тобой отец, и ты никогда не ощущал на себе, что это такое, когда у тебя никого нет. А я жила так всю жизнь, с самого детства. Я ненавижу нищету. Я вдоволь ее натерпелась. Да, меня бросало из стороны в сторону в попытках обрести материальное благополучие. Я даже чуть не угодила за решетку из-за наркотиков. Но работа в компании твоего отца – это единственное достижение в моей жизни. И если я лишусь ее из-за длинного языка, то опора, на которой держится мое существование, рухнет. Понимаешь?» Ее голос становился все тише и в конце тирады даже смягчился. Она с ожиданием посмотрела на Андрея, но тот лишь растерянно блуждал взглядом по стенам. «Вот что, Лера, я не знаю, есть ли в этом мире способ переубедить тебя, но я пойду вместе с тобой на эту свадьбу. И на юбилей Натальи Васильевны я сяду рядом. Хочешь ты этого или нет? Ясно?» «Нет. Если ты действительно хочешь посетить мероприятие Элеоноры, добро пожаловать. Хотя, мне кажется, оно будет для тебя скучным. Но на юбилее ты этого не сделаешь. Если я хотя бы что-то для тебя значу, запрячь свою юношескую браваду подальше». «Мне иногда кажется, что я бьюсь головой о стену», – воскликнул он. «И мне тоже», – бесстрашно заглядывая ему в глаза, парировала она. А в пятницу Лера не пришла на юбилей. Она предупредила заранее Миру и Наталью Васильевну, что не сможет присутствовать на банкете из-за субботней выставки картин, но ничего не сказала Андрею. Ей было страшно и больно это делать, но она понимала, что если он сядет рядом с ней за праздничным столом, она лишится рабочего места на следующий же день. Он был обескуражен, подавлен и вынужден был весь вечер шутить и развлекать Миру и Нину, вроде бы случайно оказавшуюся в нужном месте и в нужное время. А когда вечер подошел к концу, Лера уже уехала в сторону Краснодара на своей машине вместе с Александром Даниловичем и картинами. Эта выходка в очередной раз больно ударила по его самолюбию, и Андрей предпочел провести остаток вечера в компании Марка, напившись до беспамятства и флиртуя со всеми особями женского пола, находящимися в зоне досягаемости. Он даже поощрил ухаживание Нины, и та счастливо поблескивала украшениями, не сомневаясь, что дело наконец двинулось с мертвой точки и что Андрей скоро перейдет в ее безраздельное пользование. Он не звонил Лере в субботу и не интересовался ее делами в воскресенье, желая отомстить как можно больнее за то, что она самовольно уехала в Краснодар на день раньше и не потрудилась предупредить его об этом. Он уже успел подметить, что двух дней мнимой свободы для кошачьей натуры миловидной художницы, гуляющей самой по себе, хватает через край, и к третьему дню она начинает проситься обратно в его теплое объятие. Но на этот раз теплых объятий не будет. Она должна уяснить раз и навсегда, что с ним нельзя так поступать. И Валерия тоже не звонила. Она не находила себе места и смутно понимала, что жестоко обидела его, но звонить первой не решалась. И если до этого все их ссоры заканчивались быстрым примирением, то сейчас зловещее молчание являлось знаком неразрешимых противоречий. Взаимное чувство, до этого казавшееся незыблемым, вдруг дало трещину и причиняло боль им обоим. Андрей твердо решил не сдаваться, и Лера очень хорошо осознавала, что он ждет от нее хотя бы признания собственной неправоты. Но сделать шаг навстречу ему казалось ей таким сложным, и чем дольше длилось это испытание, тем хуже она себя чувствовала. Лера не выдержала первой. В среду вечером забросила краски подальше в угол и поехала к Андрею домой. Она понимала, что это самый глупый поступок за всю ее жизнь, но ничего не могла с собой поделать. За время разлуки она очень хорошо ощутила горький вкус одиночества, и он оказался ей не по нраву. Ей хотелось вернуть расположение Андрея, вновь почувствовать себя сжатой в крепких объятиях и ощутить сладость его горячих поцелуев. Зная, что может застать его с кем-нибудь другим, она все равно решилась на эту поездку, и машина преданно везла ее к центру города. Лера поднималась по лестнице, а ее руки тряслись от волнения. Что она скажет ему, если он окажется дома? Может, стоит повернуть обратно, пока не поздно. Но если она свернет к выходу, то никогда не узнает, есть ли у них с Андреем шанс построить нормальные отношения в таких неудачных условиях. Она собралась с духом и постучала в его металлическую дверь. Андрей открыл почти сразу, и по его самодовольной презрительной ухмылке Лера поняла, что он ждал от нее именно этого. «Нагулялась?» – вопросительно посмотрел он на нее, вытирая руки о фартук. Ей стало душно от его презрительного взгляда, и она пожалела, что пришла. «Наверное, я совершила ошибку, придя сюда», – растерянно произнесла она. «Это только ты сама можешь решить», – все так же холодно отвечал Андрей. Из квартиры слышалось аппетитное шипение жарящегося мяса. Лера неловко переминалась с ноги на ногу и никак не могла решить, уйти ей сейчас или все же остаться. Она уже было сдалась и повернула к лестничной клетке, как он снова заговорил с ней. «Мне очень не понравилось то, как ты поступила со мной в день рождения Натальи Васильевны. И такого отношения я больше не потерплю. В следующий раз я захлопну дверь перед твоим носом раз и навсегда». «А что же сейчас не захлопнешь?» – повернулась и, скрестив руки на груди, с вызовом взглянула на него она. «Я надеюсь на то, что за эти дни ты усвоила простую истину. Из-за своего высокомерия ты можешь меня потерять. И думаю, раз ты пришла сюда без приглашения, то ты ее усвоила». «Возможно», – сердце бешено отстукивало свой ритм, руки противно дрожали, и Лера с трудом сглотнула ком в горле. «И еще. Если мы продолжим встречаться, наши отношения потекут в нормальное русло. Ты будешь сопровождать меня на всех мероприятиях, как и положено женщине. И никаких поездок без предупреждения». «Может, все твои требования записать в мой ежедневник?» – буркнула она и почувствовала, как глаза застилают слезы. «По-другому не будет», – холодно смерил ее взглядом он. «Или мы встречаемся, как все нормальные пары, или между нами все кончено. Решать тебе». «А если я не хочу, чтобы все кончилось?» В глазах защипало, и Лера заморгала. «Тогда принимай мои условия и можешь подойти ближе». Лера, понимая, что если она не запрячет свое упрямство поглубже, перемирия не будет, сглотнула гордыню и сделала шаг ему навстречу. И только оказавшись в его руках, она почувствовала, как же плохо ей было без него на самом деле. «Ты должна научиться доверять мне. Поверить, что никто из моего окружения не причинит тебе зла. Мне жаль, что в твоей жизни было столько лишений. Это не означает, что так будет и впредь. Я всегда буду защищать наши отношения. Но для этого мы должны полностью верить друг другу», – приговаривал он, глядя ее по растрепавшимся волосам. «Кстати, ты можешь переехать ко мне, если захочешь. Ну же, Лера, не плачь. Идем в столовую. Я дам тебе бумажные салфетки». Усадив свою гостью за барную стойку, Андрей дал ей пачку салфеток и вернулся к приготовлению ужина. «А что ты готовишь?» – немного успокоившись, поинтересовалась она. «Плов». «Плов? Ну да, самый настоящий плов, с мясом и приправами. Ты же останешься на ужин?» – повернувшись к ней, улыбнулся Андрей. «Еще немного, совсем немного усилий, и ему удастся добиться от нее понимания». «Возможно», – снова всхлипнув, пожала плечами Лера. «А жить ко мне переедешь?» «Я не думаю, что сейчас этот разговор уместен». «Тогда поможешь мне хотя бы накрыть на стол?» «Тарелки в сушилке», – не настаивая на своем предложении, попросил он. Лера собрала использованные салфетки и выбросила их в мусорное ведро. Затем подошла к сушилке и принялась доставать тарелки. «Лер, а ты всегда так жила?» – посмотрел в ее сторону Андрей. «Как?» – не поняла она. «Ну вот так, безответственно. Не задумывалась о тех, кто рядом». «Это что, упрек?» – поставив тарелки на стол, растерянно заморгала она. «Нет. Попытка выявить причину твоей линии поведения. Ведь если бы ты не любила меня по-настоящему, ты не пришла бы сегодня». «Неужели ты до сих пор не понял, чего я боюсь? Это же так очевидно!» – с горечью усмехнувшись, воскликнула она. «Я забрала тебя у всех в этой строительной компании, и если о нас узнают, мне никто не позволит здесь жить и работать. А я так долго билась за свое благополучие, что сейчас для меня очень важно не потерять то, что я имею. Я не хочу снова остаться одна, как это было до приезда сюда». «Как мне развеять твои страхи?» Чем доказать тебе, что никто не посмеет причинить тебе зла? Ничем, глубоко вздохнув, ответила Лера. Но если ты хочешь убедиться в реальности моих страхов и уничтожить меня, можешь завтра сказать всем в компании, что я переезжаю к тебе жить. А ты переедешь? Нет. Тогда к чему мне об этом всем говорить? Окончательно запутавшись в их беседе, потер лоб Андрей. Ни к чему, устало махнула рукой Валерия и вернулась к сервировке стола. Плов оказался на удивление вкусным. «Где ты научился так хорошо готовить?» – спросила она, желая как можно скорее перевести неприятный разговор на другую тему. «Дома? Где же еще?» – скинул голову Андрей. «В старшей школе сверстники не очень любили со мной общаться. Я был сыном мэра, в нашей семье не знали, куда девать деньги, а другие дети жили почти так же, как и ты. Дома я тоже страдал от одиночества. Моя мать редко бывала здесь. Отец всегда был занят, вот я и научился готовить сам. На некоторое время это стало моим главным увлечением. А когда я училась в старшей школе, моя мама ударилась в религию. У нее это граничилось безумием, каким-то слепым самоуничижением. У нас дома постоянно топтался отец Григорий, повторяя одни и те же библейские истины. Сребролюбие, грех, за гордыню и тщеславие можно сгореть в аду, а быть убогими и нищими – это очень хорошо. Меня коробило от его присутствия. Я сбежала из дома в Краснодар сразу после окончания школы. До сих пор не могу без содрогания мимо церкви ходить, — поморщилась Лера. — То есть ты у нас атеистка? — усмехнулся Андрей. — Ой, ну только не говори мне, что ты исправно посещаешь храм по воскресеньям, — с легким оттенком брезгливости посмотрела на него Лера. — Ну, не по всем воскресеньям подряд, конечно. Иногда я туда хожу. И на душе становится немного легче. Карина приучила нас к этому. Она очень трепетно относится к православию. Спокойно, как маленькому ребенку, пояснил ей свою позицию Андрей. «Не верю», — фыркнула Лера, и он рассмеялся. И жизнь снова потекла своим чередом. Строительные компании по-прежнему отказывались замечать, что между Лерой и Андреем что-то есть, а они не афишировали, но и не скрывали своих намерений. Тона в проекте преображения заменили по желанию Андрея на более мягкие, кофейные. На территории установили детскую игровую площадку, в старом пансионате возвели фасады, и он засверкал по-новому. Как-то в среду утром, когда Лера, облаченная в очень женственное черное платье с рукавом в три четверти, мирно разбирала папки с чертежами и мечтала о внеземных поцелуях и сладостных объятиях, в кабинете появилась Мира Соколовская. Она только что вернулась с планерки вместе с Натальей Васильевной и выглядела слегка озабоченной. «Знаешь, меня вызывал Лев Константинович», – посматривая на своего ассистента, произнесла она. «Скоро возвращается Антон Владимирович, и он собирается сделать свою передачу на местном телеканале». «И что? Надо покрасить стены в студии?» – подняла тонкую бровь Лера, а сердце похолодело при воспоминании о новогодней вечеринке и неоднозначном пожимании ее руки московским партнерам. В тот вечер Лера даже была готова допустить мысль о том, что будет, если она проявит к нему благосклонность. «Нет, он прислал контракт для тебя. Он хочет, чтобы ты вела эту передачу», – протянула ей пакет с документами Мира. «Но это же не входит в мои обязанности перед строительной компанией», – занервничала Лера, начиная осознавать масштаб катастрофы для нее лично в случае отказа или согласия. «У тебя будет прекрасная зарплата, служебная машина». Странно, Мира тоже занервничала. «И Антон Владимирович в придачу в роли сама знаешь кого». «Я не могу», – отчаянно замахала руками Лера. «Когда об этом шел разговор, я была свободна, а сейчас нет». «Я знаю», – Мира осторожно положила договор на стол. «Только слепой не заметил, что у вас с Андреем роман». «Ох, Мира, это все так сложно, что... Я так и знала, что добром это все не кончится». Почему-то ей стало немного легче от осознания, что Мира знает про Андрея. «Скажи, я первая, кому ты подтвердила, что между вами что-то есть?» Умоляюще посмотрела на нее начальница. «Ты первая. А это имеет какое-то значение?» Сбитая с толку, покосилась на нее Лера. «Конечно, имеет. Когда все будут перешептываться, я смогу с гордо поднятой головой сказать, что знала про ваши отношения», – торжественным видом заявила Мира. «Как ты можешь думать о таких мелочах, когда на кон поставлена моя судьба?» – не выдержала Лера. «Мне надо покурить и подумать, как отказаться от всего этого». «Я с тобой». От растерянности не осталось и следа. Мира чуяла новые сплетни, и это всегда доставляло ей огромное удовольствие. Что может сравниться с удовольствием от падения нерушимой Марты Сергеевны? Они забрали серебристый Hyundai Миры, достали сигареты и долго обсуждали возможности возникшей угрозы. «А как давно у тебя с Андреем это началось?» – спросила Мира. «Под Новый год. Он предложил вместе сделать проект его гостиницы, и я согласилась. А дальше все случилось само собой». Лера задумчиво смотрела на кончик дымящейся сигареты. «А сама-то ты хочешь работать на телевидении?» «Если бы со стороны Антона Владимировича это было искреннее предложение, я бы ни минуты не раздумывала. Но в свете сложившихся обстоятельств подписать контракт означает быть нечестной по отношению к нему. Я так не могу». Некоторое время девушки молчали. «А знаешь что, Мира?» – вдруг оживилась Лера. «Позвони Льву Константиновичу и попроси найти мне замену. Ведь незаменимых людей нет, правда?» «Это еще как сказать», – нахмурилась та. «Но я попробую». Лев Константинович был удивлен и обескуражен. А вернее, его сразила наповал глупость, которую, по его мнению, придумала Мира Соколовская. Как можно отказываться от безбедного будущего, находясь в том положении, в котором пребывает Валерия Росткова? Ведь всем известно, что у нее почти не осталось родственников и что живет она только за счет работы в строительной компании. А работа на телевидении – это как минимум прекрасная зарплата, да и популярность. Так Лев Константинович и заявил Лере, вызвав ее к себе в кабинет вместе с контрактом час спустя. «А с твоими внешними данными ты со временем сможешь вернуться в Москву. У Антона Владимировича там много знакомых в самых разных отраслях». Беспрерывно поправлял свои жесткие волосы с проседью Лев Константинович, бегая по кабинету вокруг сжавшейся в комок хрупкой девушки в черном платье. И чем больше он присматривался к ней, тем сильнее она напоминала ему об Анне, так не кстати покинувшей этот мир почти 2 года назад. «Но я не хочу в Москву», – как можно тверже отвечала ему Лера, про себя лихорадочно соображая, как еще можно объяснить всесильному Льву Константиновичу причину своего отказа, не открывая неприглядной правды про отношения с Андреем. «Меня устраивает мое рабочее место, и мне не нужна известность». «А разве плохо иметь такого могущественного покровителя, как Антон Владимирович? Ты только подумай, какие возможности перед тобой это откроет. И общаться с ним придется не так часто. Он бывает у нас в городе пару раз в месяц. Живи в свое удовольствие». Лера лишь отрицательно покачала головой. Как же сложно порой объяснить свои чувства. А Лев Константинович даже не подозревает, что она защищает не только себя, но и его сына тоже. «В общем, так, деточка, пойди погуляй по коридору и почитай контракт еще раз. А через 10 минут вернешься, и мы подпишем его». Плохо скрывая раздражение, Лев Константинович вытолкал ее за тяжелую дубовую дверь. Ему всегда не нравилось Ване именно такое упрямство. Ее было ничем не сломить. Вот и Лера стоит сейчас перед ним, такая хрупкая и милая, а в глазах горит холодный блеск, и ее не переубедить. А переубедить миловидного белокурого ангела просто необходимо, потому что у Антона Владимировича в голове с некоторых пор появился пунктик насчет Леры, и от ее благосклонности во многом зависит лояльность московского партнера к делам в их городке. «Иди, иди!» – подтолкнул он девушку к выходу. Оказавшись в прохладном холле, Лера едва взглянула на сгорающего от любопытства секретаря Льва Константиновича и побрела в сторону финансового отдела. Вспомнила, как в первый раз пришла на прием к Андрею с документами Марты Сергеевны и как ее задело его презрительное отношение. Интересно, Андрей сейчас у себя? И почему она сразу про него не подумала? В конце концов, весь сыр-бор получился именно из-за их отношений. Так почему бы ей не спросить совета напрямую своего партнера? Немного страшась реакции Андрея на свое появление, Валерия толкнула дверь. «Лера, какой сюрприз!» Подскочил из-за стола Андрей. «Ты как здесь оказалась?» «Твой отец вызвал меня на ковер в связи с неподчинением», ухмыльнулась она и присела на стул для посетителей. «А что ты натворила?» Озабоченно сел рядом Андрей и взял ее за руку. «Отказалась подписать документ, передающий меня в безвозмездное пользование Антону Владимировичу», — криво усмехнулась Лера и протянула управляющему контракт. «Что-что?» — брови Андрея поползли вверх. «Телевидение? Этого еще не хватало. С меня достаточно и твоих вечно пьяных дружков из художественной студии». «Я отказалась», — успокоила его Лера. «Но твой отец считает, что Антон Владимирович в роли покровителя откроет для меня все двери и увезет со временем в Москву. Такой бедной девушке, как я, не стоит разбрасываться шансами. И он отправил меня в коридор погулять и подумать». «Но это невозможно», — Андрей отложил в сторону контракт и поднялся. Он был белее мела, а в его глазах бушевала целая гамма чувств. «Я не потерплю других мужчин в твоей жизни». «Я не посмела сказать твоему отцу, что люблю тебя», — сжала дрожащие руки Лера. «Я не знаю, как быть, Андрей. Мне очень жаль, что все так вышло. Но я много раз предупреждала тебя, что наши отношения плохо закончатся. Теперь меня точно уволят». «Как же мне надоело слушать про это», — взорвался Андрей. «Поднимайся. Давай проясним все вопросы, связанные с нашими отношениями, раз и навсегда». Он крепко взял ее за руку и потащил за собой через просторный холл. Лера, спотыкаясь, умоляла остановиться, но Андрей, объятый ревностью и злостью, даже не слышал ее. На вопросительный взгляд секретаря Андрей буркнул «по личному вопросу» и уверенно толкнул тяжелую дубовую дверь. Лев Константинович оторвал свой взгляд от бумаг, и недоброе предчувствие сковало его сердце. Андрей, не потрудившись захлопнуть дверь как следует, встал напротив отца и положил контракт ему на стол. «Папа, разве в нашей компании торгуют людьми?» – холодно начал он, а Лера села на свободный стул и от напряжения прикрыла рот ладонью. Она всегда знала, что рано или поздно это произойдет, но сегодня утром у нее было такое хорошее настроение, и солнышко так мило пригревало, ей совсем не хотелось, чтобы расплата наступила именно в этот день. Сейчас она потеряет Андрея навсегда, а вместе с ним и свое рабочее место, и больше не будет того стержня, на котором она держалась после возвращения из Москвы. «О чем ты говоришь, Андрей?» – таким же холодным взглядом смерил его отец. «О контракте Леры и о твоих уговорах перейти в безраздельное пользование Антона Владимировича». «Иметь покровителя называется безраздельным пользованием? Для Леры это хороший шанс выбиться в люди и уехать отсюда. А для нашей компании благополучие сотрудников превыше всего». «Я не понимаю, чем это задевает тебя?» «Да, у вас с Лерой получился хороший отель, но ваша совместная работа на этом подошла к концу, и она переходит на другой объект, только и всего», — теряя терпение, уставился Лев Константинович на сына. «Она не перейдет на другой объект, пока я здесь работаю», — хлопнул ладонью по столу Андрей. «Так уходи. Что тебя держит? У тебя теперь есть собственное детище. Его надо запускать и отбивать деньги, чтобы оплатить заем, взятый, между прочим, из совместных с Антоном Владимировичем средств». С усмешкой посмотрел на сына отец. «Если я уйду, то Лера уйдет вместе со мной», — спокойно отозвался Андрей и повернулся к зачинщице всего этого хаоса. «Я не отдам ее Антону Владимировичу». «Это что за глупости такие? Это что, заговор против компании?» – скрикнул Лев Константинович, переводя взгляд с Андрея на Леру. И вдруг все понял. «Этого не может быть!» – не веря своей догадке, произнес он. «Ты что же, умудрился уложить ее в свою постель?» «Да, Андрей! Да ты понимаешь, что своей интрижкой ставишь под угрозу целый проект! Знаешь, сколько денег вложено в телевидение?» Лера побледнела. Она и представить себе не могла, что ее ждет такое падение в кабинете главы компании. Ей казалось, что у них с Андреем есть настоящее чувство, а его отец отозвался об этом как об интрижке и только с точки зрения общей постели. То есть Лера – это просто безликая вещь, которую можно перекладывать из одного места в другое, возмущаясь лишь тем, что собственный сын замарал об это руки. «Как ты можешь так говорить?» – закричал Андрей. «Для тебя вообще нет ничего святого? Тебя интересует только прибыль?» «Если бы меня интересовало что-то другое, я был бы нищим». «Вот что, Андрей, на этом шутки закончились. Если это красивый роман, завершите его достойно прямо сейчас. И, Лера, подпиши ради бога контракт. Проект сделан под тебя лично. Я не смогу найти тебе замену», — повернулся к ней Лев Константинович. «Вас ведь «Совершенно не интересует, что я при этом чувствую, правда?» – поднялась Лера со своего места. Она больше не сияла и не выглядела жалкой, надломленной. «И то, что мы любим друг друга, тоже ничего не значит?» «Любите? Разве Андрей может кого-то любить?» – окончательно потерял терпение Лев Константинович. Слова Леры казались ему пустыми и бессмысленными. «А если и так?» – Андрей шагнул к Лере и порывисто сжал ее в объятиях. «Я не отдам ее. Ни тебе, ни кому-либо другому. И мне все равно, сколько денег вложено в новый проект. Она не будет вести эту передачу. И если будет нужно, мы уйдем из строительной компании вместе». «Черта с два вы уйдете», – хлопнул папка о стол Лев Константинович. «Если ты ее любишь, то женись на ней как можно скорее. Что ты на меня так возмущенно смотришь? Слабо жениться?» «Я так и знал. А ты, Лера, уйди в долгосрочный отпуск. А еще лучше в декрет. Два раза подряд, чтобы в нашей компании успели забыть про то, что ты когда-то здесь работала и задуривала мозги Антону Владимировичу. Но до того, как это произойдет, подпиши контракт и отработай положенное время». Лера не выдержала и всхлипнула. «Лера, не надо!» – испугался Андрей и схватил ее за руки. Она уже сотряслась в рыданиях, почти ничего не слыша. Она так долго и горько плакала, что на ее плащ сбежались все сотрудники из финансового отдела. Ей предлагали и воду, и успокаивающие капли, и чашку чая, но ничего не помогало. Лев Константинович то и дело обескураженно приглаживал волосы, беспомощно разводя руками в ответ на осуждающие взгляды сотрудников. Это продолжалось минут 40, пока Андрей не догадался посадить Леру в машину и увезти подальше от любопытных глаз. А неподписанный контракт так и остался лежать на столе у Льва Константиновича, и всесильный глава компании растерянно перебирал бумаги, начиная понимать, какую свинью подложил ему собственный сын этой совсем ненужной интрижкой. Антон Владимирович не тот человек, чтобы с достоинством принять поражение от какого-то управляющего, даже если этот управляющий – сын его партнера по бизнесу.